Подъезжая около 5 часов к дому, который занимали Николаевы, Ромашов с удивлением почувствовал, что его утренняя радостная уверенность в успехе нынешнего дня сменилась в ней каким-то странным, беспричинным беспокойством. Он чувствовал, что случилось это не вдруг, не сейчас, а когда-то гораздо раньше. Очевидно, тревога нарастала в его душе постепенно и незаметно, начиная с какого-то ускользнувшего момента. Что это могло быть? С ним происходили подобные явления и прежде, с самого раннего детства, и он знал, что для того, чтобы успокоиться, надо отыскать первоначальную причину этой смутной тревоги. Однажды, промучившись таким образом целый день, он только к вечеру вспомнил, что в полдень, переходя на станции через рельсы, он был оглушен неожиданным свистком паровоза, испугался и, этого не заметив, пришел в дурное настроение. Но вспомнил, и ему сразу стало легко и даже весело. И он принялся быстро перебирать в памяти все впечатления дня в обратном порядке. Магазин Свидерского, духи, нанял извозчика Лейбу, он чудесно ездит, справляется на почте, который час, великолепное утро, Степан. Разве в самом деле Степан? Ну нет, для Степана лежит отдельно в кармане приготовленный рубль. Что же это такое, что? У забора уже стояли 3 параконных экипажа. 2 денщиков держали в поводу оседланных лошадей. Бурого старого мерина, купленного недавно ализаром из кавалерийского брака, и стройную, нетерпеливую, с сердитым огненным глазом, золотую кобылу Бек-Агамалова. Ах, письмо! Вдруг вспыхнуло в памяти Ромашова. Это странная фраза, несмотря ни на что. И подчеркнуто, значит, что-то есть. Может быть, Николаев сердится на меня? Ревнует, может быть, какая-нибудь сплетня? Николаев был в последние дни так сух со мной. Нет, нет, проеду мимо. Дальше крикнул он извозчику. Но тотчас же он услышал и увидел, а скорее почувствовал, как дверь в доме отворилась, почувствовал по сладкому и бурному биению своего сердца. «Ромочка, куда же это вы?» — раздался сзади него веселый звонкий голос Александры Петровны. Он дернул Лейбу за кушак и выпрыгнул из экипажа. Шурочка стояла в черной раме раскрытой двери. На ней было белое гладкое платье с красными цветами за поясом с правого бока. Те же цветы ярко и тепло краснели в ее волосах. Странно. Ромашов знал безошибочно, что это она, и все-таки точно не узнавал ее. Чувствовалось в ней что-то новое, праздничное и сияющее. В то время, когда Ромашов бормотал свои поздравления, она, не выпуская его руки из своей, нежным и фамильярным усилием заставил его войти вместе с ней в темную переднюю. И в это время она говорила быстро и вполголоса: «Спасибо, Ромочка, что приехали. Ах, я так боялась, что вы откажетесь. Слушайте, будьте сегодня милы и веселы. Не обращайте ни на что внимания. Вы смешной. Чуть вас тронешь, вы и завяли. Такая вы стыдливая мимоза, Александра Петровна. Сегодня ваше письмо так смутило меня. Там есть одна фраза: милый, милый, не надо». Она взяла обе его руки и крепко сжимала их, глядя ему прямо в глаза. В этом взгляде было опять что-то совершенно незнакомое Ромашову. Какая-то ласкающая нежность и пристальность, и беспокойство. А еще дальше, в этой загадочной глубине синих зрачков, таилось что-то странное, недоступное пониманию, говорящее на самом скрытом темном языке души. «Пожалуйста, не надо. Не думайте сегодня об этом. Неужели вам недовольно того, что я все время стерегла, как вы проедете? Я ведь знаю, какой вы трусишка. Не смейте на меня так глядеть!» Она смущенно засмеялась и покачала головой. «Ну, довольно. Ромочка, неловкий. Опять вы не целуете рук. Вот так. Теперь другую. Так. Умница. Идемте. Не забудьте же», — проговорила она торопливым, горячим шепотом. «Сегодня наш день. Царица Александра, ее рыцарь Георгий, слышите? Идемте. Вот позвольте вам скромный дар. Что это, духи? Какие вы глупости делаете? Нет-нет, я шучу. Спасибо вам, милый Ромочка». «Володя», — сказала она громко и непринужденно, входя в гостиную, «вот нам еще один компаньон для пикника». Еще вдобавок именинник. В гостиной было шумно и беспорядочно, как всегда бывает перед общим отъездом. Густой табачный дым казался небесно-голубым в тех местах, где его прорезывали, стремясь из окон, наклоненные снопы весеннего солнца. Посреди гостиной стояли, оживленно говоря, 7 или 8 офицеров, и из них громче всех кричал своим осипшим голосом, ежесекундно кашляя, высокий Тальман. Тут были капитан Ассачи и неразлучные адъютанты Ализар с Бек Агамаловым и поручик Андрусевич, маленький бойкий человек с острым крысиным личиком и еще кто-то, кого Ромашов сразу не разглядел. Софья Павловна Тальман, улыбающаяся, напудренная и подкрашенная, похожая на большую нарядную куклу, сидела на диване с двумя сестрами подпоручика Михина. Обе барышни были в одинаковых простеньких своей работы, но милых платьях, белых с зелеными лентами. Обе розовые, черноволосые, темноглазые и в веснушках. У обеих были ослепительно белые, но неправильно расположенные зубы, что, однако, придавало их свежим ртам особую своеобразную прелесть. Обе хорошенькие и веселые, чрезвычайно похожие одна на другую и вместе с тем на своего очень некрасивого брата. Из полковых дам была еще приглашена жена поручика Андрусевича, маленькая белолицая толстушка, глупая и смешливая, любительница всяких двусмысленностей и сальных анекдотов, а также хорошенькие, болтливые, картавые барышни Лыкачевы. Как и всегда, в офицерском обществе дамы держались врозь от мужчин, отдельной кучкой. Около них сидел небрежно и фатовски, развалясь в кресле, один штабс-капитан Диц. Этот офицер, похожий своей затянутой фигурой и типом своего поношенного и самоуверенного лица на прусских офицеров, как их рисуют в немецких карикатурах, был переведен в пехотный полк из гвардии за какую-то темную скандальную историю. Он отличался непоколебимым апломбом в обращении с мужчинами и наглой предприимчивостью с дамами и вел большую, всегда счастливую карточную игру, но не в офицерском собрании, а в гражданском клубе, в домах городских чиновников и у окрестных польских помещиков. Его в полку не любили, но побаивались, и все как-то смутно ожидали от него в будущем какой-нибудь грязной и громкой выходки. Говорили, что он находится в связи с молоденькой женой дряхлого бригадного командира, который жил в том же городе. Было также, наверное, известно о его близости с мадам Тальман. Ради нее его и приглашали обыкновенно в гости. Этого требовали своеобразные законы полковой вежливости и внимания. «Очень рад», — говорил Николаев, идя навстречу Ромашову. «Тем лучше. Однако же вы утром не приехали к пирогу?» Он говорил это равнодушно, с любезной улыбкой, но в его голосе и глазах Ромашов ясно уловил то же самое отчужденное, деланное и сухое выражение, которое он почти бессознательно чувствовал, встречаясь с Николаевым все последнее время. «Он меня не любит», — решил быстро про себя Ромашов. «Что он, сердится, ревнует? Надоел я ему?» «Знаете, у нас идет в роте осмотр оружия», — отважно солгал Ромашов. «Готовимся к смотру. Нет отдыха даже в празднике. Однако я положительно сконфужен. Я никак не предполагал, что у вас пикник, и вышло так точно, я напросился. Право мне совестно». Николаев широко улыбнулся и с оскорбительной любезностью потрепал Ромашова по плечу. «О нет, что вы, мой любезный! Больше народу, веселее. Что за китайские церемонии? Только вот не знаю, как насчет мест в фаэтонах. Ну, да рассядемся как-нибудь. У меня экипаж», — успокоил его Ромашов, едва заметно уклоняясь плечом от руки Николаева. «Наоборот, я с удовольствием готов его предоставить в ваше распоряжение». Он оглянулся и встретился глазами с Шурочкой. «Спасибо, милый», — сказал ее теплый, по-прежнему странно внимательный взгляд. «Какая она сегодня удивительная», — подумал Ромашов. «Ну, вот и чудесно». Николаев посмотрел на часы. «Что же, господа», — сказал он вопросительно, — «можно, пожалуй, ехать?» «Ехать так ехать», — сказал попугай, когда его кот Васька тащил за хвост из клетки. Шутовски воскликнул Ализар. Все поднялись с восклицаниями и со смехом. Дамы разыскивали свои шляпы и зонтики и надевали перчатки. Тальман, страдавший бронхитом, кричал на всю комнату о том, чтобы не забыли теплых платков. Поднялась оживленная суматоха. Маленький Михин отвел Ромашова в сторону. «Юрий Алексеевич, у меня к вам просьба», — сказал он. «Очень прошу вас об одном. Поезжайте, пожалуйста, с моими сестрами, иначе с ними сядет Диц. А мне это чрезвычайно неприятно. Он всегда такие гадости говорит девочкам, что они просто готовы плакать. Право, я враг всякого насилия, но, ей-богу, когда-нибудь дам ему по морде. Ромашову очень хотелось ехать вместе с Шурочкой, но так как Михин всегда был ему приятен, и так как чистые ясные глаза этого славного мальчика глядели с умоляющим выражением, а также потому, что душа Ромашова была в эту минуту вся наполнена большим радостным чувством, он не мог отказать и согласился. У крыльца долго и шумно рассаживались. Ромашов поместился с двумя барышнями Михинами, между экипажами топтался с обычным угнетенным, безнадежно унылым видом штабс-капитан Лещенко, которого раньше Ромашов не заметил и которого никто не хотел брать с собой в фаэтон. Ромашов окликнул его и предложил ему место рядом с собой, на передней скамейке. Лещенко поглядел на подпоручика собачьими, преданными, добрыми глазами и со вздохом полез в экипаж. Наконец все расселись. Где-то впереди Ализар, поясничая и вертясь на своем старом ленивом мерине, запел из оперетки: «Сядем в почтовую карету скорей, сядем в почтовую карету поскорей! Рысью марш!» — скомандовал громовым голосом осадчий. Экипажи тронулись.